8 мая 3-го года Мессии, среда, полдень. Европейский берег Мраморного моря, безымянный залив у истока Дарданелл. Место якорной стоянки подводной лодки М-34. Командир подводной лодки М-34, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. На сборы перед выступлением в поход я дал 3 дня. В первую очередь потому, что боцману Карелину требовалось завершить свою продовольственную программу, а кавалеристы корнета Румянцева в относительно спокойной обстановке должны были выстирать и подогнать под свой размер трофейное обмундирование, а также освоить и пристрелять новые для себя британские винтовки. Кстати, сам корнет оказался единственным молодым бойцом в своем подразделении. Остальные лейб-гусары до Турецкой войны прослужили не менее 2 лет, а потом 8 месяцев принимали участие в боевых действиях на Балканском фронте. Усатый, как буденный взводный командир вахмистр Терехов, и вовсе прослужил в лейб-гусарском полку 6 полных лет, и осенью 1977 года должен был вчистую уволиться в запас. Но война все решила по-своему, и пришлось Якову Николаевичу оставаться в строю до полной победы над турком. Никто из лейб-гусар не женат и даже не имеет невест. При сроке службы в 6 лет женихаться до армии – занятие совершенно дурацкое. За такое время любая, даже самая верная невеста уйдет к другому, ибо бабий век короток не только в каменном веке. Выступление в поход на британскую колонию было назначено на завтра, но сегодня из Аквилонии пришла радиограмма, которая заставила меня собрать командиров подразделений. «Итак», — сказал я, — «сегодня, с опережением графика на 2 дня, аквилонский фрегат выступил в поход. Ожидаемое время прибытия в залив Сувла — от 28 мая, если ветра будут в основном попутными, и до 15 июня, если встречными, поскольку фрегату придется лавировать, то есть идти зигзагами, ловя ветер то правым, то левым бортом. Таким образом, к 28 числу мы должны закончить все свои дела с британской колонией, сплавить подводную лодку под Дарданеллом и сидеть на чемоданах на берегу залива Сувла, ожидая эвакуации». «Мы вас поняли, товарищ капитан-лейтенант», — ответил лейтенант Гаврилов. «Вы ходили к горе Ачибаба 9 дней туда, 1 день на месте и 9 дней обратно. Так что я думаю, что максимум к 20 числу мы выполним поставленную вами задачу». «Нам предстоит не только разгромить британский форт», — сказал я, «но и сделать так, чтобы ни один англичанин не остался на свободе и при оружии. Ведь в то время, когда мы атакуем их базу, какая-то часть британских солдат может находиться за ее пределами, занимаясь отловом новых рабынь. Необходимо обеспечить полную ликвидацию этой инфекции. Голые, босые, безоружные англичане в окружающей природе допустимы, а как-то иначе уже нет». «В таком случае», — сказал подпоручик Авдеев, «нам следует сплавить подводную лодку под Дарданеллом вместе с одним отделением морской пехоты еще в самом начале операции, а не после завершения всех дел с британцами. Тогда, крейсируя в виде берега, вы сможете отвлечь на себя внимание противника, который, собрав все свои силы в кулак, будет готовиться к отражению мнимой опасности, в то время как мы основными силами навалимся на него с тыла». Немного подумав, я расстелил на земле перед собой карту, указал на небольшой заливчик на европейском берегу перед первым сужением русла и сказал: «Мы сделаем лучше. Вот до этой точки течение Дарданелл достаточно невелико по скорости, и подводная лодка сможет сопровождать наши основные силы, марширующие по берегу, бросая якорь на время ночевки. Там мы разделимся. Основные силы выступят к горе Сарибар, за северными склонами которой в долине реки Касадере расположен британский форт. При этом отделение младшего унтера Неделина, как самое привычное к такой работе, сопроводит наше невооруженное тыловое подразделение и пленного вот сюда, к тому месту, где, разлившись по равнине, Дарданеллы делают резкий отворот к северу. Скорость течения тут снова падает до незначительных величин, и мы сможем с ними воссоединиться, пристав к берегу». «А я считаю», — сказал поручик Авдеев, «что некомбатанты будут в большей безопасности под защитой основных сил, а не всего с одним отделением. Вы же сами рассказывали нам, что с вершины горы Ачибаба было видно, что нижнее течение Дарданелл распадается на множество многочисленных протоков, пространство вокруг которых заросло тальником и камышом, как в дельте Волги. Продираться через такую местность, не зная дороги, да еще и с гражданскими на руках, будет затруднительно. Если вы будете двигаться налегке, имея на борту всего 1 отделение, то успеете провести демонстрацию в заливе Сувла еще до того, как мы выйдем в район горы Сарибар». Я еще раз подумал и сказал: «Пожалуй, товарищ Авдеев прав. Так мы и поступим. Двигаемся параллельно до первого сужения русла, а затем грузим себе на борт отделения младшего унтера Неделина и начинаем сплав. Потом в низовьях нам надо будет найти еще одну подходящую протоку из множества, чтобы выйти в море, а основные силы за это время выйдут в ближние окрестности британской базы и произведут там разведку. Самое главное, товарищи, постарайтесь обойтись без потерь, ибо люди для нас сейчас важнее всего. Бейте британцев так, чтобы они даже не могли огрызнуться». «Нас именно так действовать и учили», — произнес подпоручик Акимов. «После боя с русской морской пехотой враг должен лежать мертвым, а мы идти дальше, чтобы бить следующих негодяев». «Да», — поддержал товарища поручик Авдеев. «Хоть это были разные люди, но прошли они одинаковую школу. Про людей лейтенанта Гаврилова говорить не будем, ибо их боевой опыт во много раз превышает наш». «Вот именно поэтому», — сказал я, — «как и в переходе вокруг Мраморного моря, командиром сводной роты назначается лейтенант Гаврилов. Поручик Авдеев и подпоручик Акимов станут его заместителями. Корнет Румянцев в силу отсутствия боевого опыта будет стажером, которому еще надо учиться воевать настоящим образом. А командиром взвода конной разведки я назначаю вахмистра Терехова». «Я понимаю ваши соображения, господин капитан-лейтенант», — невесело произнес корнет Румянцев. «А потому не буду протестовать против вашего решения. Несмотря на то, что перспективы краха монархии в России и изменения ее государственного строя мне совершенно не нравятся, рассказы о той войне, с которой сюда пришли лейтенант Гаврилов и его люди, приводят меня в состояние шока. Со времен нашествия Наполеона в нашей истории не было ничего более ужасного и кровавого, а Бородинская битва и другие сражения русской армии меркнут в сравнении с грандиозным побоищем той войны, растянувшимся на огромном пространстве, участниками которого с каждой стороны были по несколько миллионов солдат. Мы уже много раз говорили вам, Миша, что государственный строй в России может быть любой», с доброй усмешкой сказал поручик Авдеев. «Но он не должен игнорировать интересы и само существование русского народа. Нарушение этого правила чревато большими общественными неустройствами, крахом государства и его переустройством на новых основаниях. Иногда ответственный лидер может перехватить управление государством, исправить политику и спасти положение. Но так получается далеко не всегда, ибо верхушка общества, иначе называемая элитой, привыкнув к прежнему положению дел, будет сопротивляться ему с отчаянием обреченных. Подобное мы наблюдали и у себя дома, и в тех мирах, куда посредник забрасывал нас прежде в составе команды для исправления местной ситуации». «Впрочем, к нашим делам сейчас это не имеет особого отношения», сказал подпоручик Акимов. «Ибо, насколько нам это известно, в Аквилонии власть и народ составляют единое целое. Впрочем, окончательно судить об этом можно будет, хотя бы глянув на команду фрегата». «У меня такое же мнение», — сказал я. «А теперь еще одна новость из Аквилонии, пусть даже не имеющая напрямую отношения к нашим делам, но весьма показательная. Туда вчера с большой земли прилетел самолет». «Самолет?» — переспросил лейтенант Гаврилов. «И какой же именно? Надеюсь, Ми-2?» «Нет, товарищ Гаврилов, не У-2», — ответил я. «Самолет, потерявшийся над Атлантическим океаном летом 70-го года, называется Ан-22». Тут уже между собой переглянулись выходцы из 21 века, которым про этот Ан-22, конечно же, было известно гораздо больше, чем мне. «Ого!» — хмыкнул подпоручик Акимов. «Хороший воздушный тарантас, главное, вместительный. Для несведущих товарищей должен сказать, что при полной загрузке этот аппарат поднимает до 80 тонн веса и имеет дальность полета в 5000 километров на скорости свыше 500 километров в час. Хотелось бы знать, Николай Иванович, сообщили ли вам власти Аквилонии, какие именно подарки прислал им посредник на майские праздники?» — спросил поручик Авдеев. «А то разбирает нас жгучее любопытство». «Сообщили», — ответил я. «Груз самолета составляло полевое медицинское оборудование, медикаменты и инвентарь для развертывания полевого госпиталя. Данный, как вы выразились, подарок укрепил их в мысли о неизбежности в ближайшем будущем больших испытаний для их государства. Иначе, мол, еще не было ни разу». «Теперь это и наше государство тоже, товарищ капитан-лейтенант, несмотря на то, что фрегат за нами еще не пришел», — поправил меня лейтенант Гаврилов. «Меня, надо сказать, тоже настораживает такой парад невиданной щедрости со стороны посредника. Быть может, британская колония дана нам лишь для того, чтобы мы могли окончательно завершить слаживание нашей сводной роты, превратив ее в полноценную боевую единицу. «Поправка принята, товарищ Гаврилов», — сказал я. «Должен признаться, что сначала мое отношение к факту прилета этого самолета было, несколько легкомысленным, ибо я подумал, что оборудования и медикаментов на его борту могло поместиться очень немного. Но после пояснения товарища Акимова по поводу предполагаемого объема груза, мое мнение изменилось, и теперь я согласен с тем, что все более чем серьезно. Однако в любом случае нас, как настоящих большевиков, не должны пугать предстоящие трудности и испытания, так что и обсуждать тут больше нечего. Окончательный срок выступления завтра в 10 утра, так что пора собирать лагерь и предупредить о том вождя Фена, Наталья». С тех пор, когда к нам присоединились женщины и дети трясогузок, Наталья всегда следовала за мной и находилась поблизости на расстоянии слышимости при небольшом повышении голоса, как и должно переводчику. В некоторых случаях без нее я был бы как без рук. При этом после того, как я поженил их с Чечкиным, соединив влюбленные сердца, НАТО считает меня лучшим вождем в этом мире, а себя — бойцом нашего отряда. Вот и сейчас, бесшумно ступая своими мокасинами, она оказывается тут как тут. «Здесь Наталья, командир. Я слушал, ты говорил. Передай Фену, что завтра мы уходим в поход и больше не вернемся», — сказал я. «Если он хочет, то его люди могут пойти до своей прежней стоянки вместе с нами. А если нет, то пусть ругаются в путь позже, примерно через 2 руки дней, когда мы уже покончим с британской заразой». «Мы идем бить британец?» — спросила Наталья. «Да», — сказал я. «А оттуда сразу в Аквилонию, большой корабль, который за нами послали уже в пути». «Аквилония — это хорошо», — сказала Наталья. «Я иду говорить вождю Фену твои слова». Кстати, Фен, который в своем клане вообще никак не воспринимал женское население, Наталью выслушивал со всевозможным вниманием. Но никакого секрета в этом не было, ибо она ничего не говорила от себя, а только передавала ему мои распоряжения. Потом я подозвал к себе вахмистра Терехова и сказал: «Значит так, Яков Николаевич, ваше благородие я до особого распоряжения отдал лейтенанту Гаврилову в ученики командира, так что теперь вся полнота власти в кавалерийском взводе принадлежит именно вам, как человеку наиболее многоопытному и пользующемуся доверием своих бойцов. Надеюсь, я не пожалею о своем решении». «Не извольте беспокоиться, Николай Иванович, мы вас не подведем», — ответил тот, огладив свои роскошные усы. «За то время, пока мы тут с вами, ни от вас, ни от ваших товарищей никто из наших гусар не слышал ни одного злого слова. Ну и мы, соответственно, к вам со всей ответственностью и старанием. Только вот братцы интересуются, неужто в Янтой Аквилонии все будет так же, как здесь, когда мы люди, а не двуногая скотина?» «Там, Яков Николаевич, ждут любых людей», — сказал я. «А особенно русских, но только тех, которые не делят людей на бар и холопов. Так что можете не беспокоиться. Человеческого достоинства никто у вас не отнимет. Вы только службу свою несите, как положено. Ну а тех людей, которые могут посчитать вас быдлом, аквилонцы или постараются перевоспитать, или выведут в расход по первой категории, ибо даже одна такая паршивая овца способна испортить все их стадо. Так и передайте своим людям». «Так точно, господин капитан-лейтенант», — козырнул Терехов. «Передам братцам все в точности. Разрешите идти?» «Идите, Яков Николаевич». С этого момента, когда все слова были сказаны, оставалось только действовать.